ночью. В лунные ночи зимой волшебно и не страшно в лесу. Тени деревьев не похожи на деревья, они самостоятельны. Это отчетливые синие контуры на светлом снегу. Да и ночь ли это? Даже теневая сторона деревьев видна прекрасно. Ветви в снегу, в тяжелых округлых сугробах, но кажутся легкими-легкими. И если стряхнуть тяжесть, ветви темнеют и тяжелеют. Шапка на пне. Внутри нее тепло земли продышало горло. Пахнет травой и грибами.